Патефончик. Музыка А. Эйзлер. Каждый раз в конце недели, подсчитав порну с фортели, приходил домой довольный дядя Элли. Сняв сюртук, приняв стаканчик, взяв потертый чемоданчик, заводил легко пружину патефона. Патефон вертел, вертался, голос с диска в душу рвался, принося с собою счастье и веселье. Дядя Элли улыбался и за новый диск хватался. Час шабата, ожидаем в нетерпении. Рыбу фиш на стол поставив и форшмак лучком заправив, аккуратно складки скатерти разгладив, тетю Сару ожидая, в предвкушении ласки тая, поливал себя тройным одеколоном. Дверь внезапно отворилась. Тетя Сара появилась и в объятия дяди Элли устремилась. А игла из патефона, вдруг не выдавив ни тона, тишину шабата мигом погрузилась. 2014 год.